Глава 7. Империя. Неизвестный сектор. Цитадель. «А есть варианты?» — вклинился в разговор незнакомец. «Эхерион здорово мешает не только нам, но и королевам. Планета, где он появляется, автоматически становится непригодной для дальнейшей колонизации, а уничтожить его отправляли уже не один десяток рейдов». Я обратил внимание на говорящего. Высокородный, именно такое описание пришло в голову, стоило посмотреть на него. Мужчина за 30. Аккуратно уложенные волосы, чистое лицо, лишенное на первый взгляд недостатков. Все жесты изящные, аккуратные. Он словно был, если не императором, то кронпринцем, выделяясь своими манерами. Да и голос бархатный поставленный. И тем удивительнее было узнать в нем Фредерика, настоящее имя Август Рэш. Хотя его белоснежный механоид идеально подходил своему владельцу. «Есть. Можно отказаться. Выследить, пока королевы сами решатся с ним сразиться. И прийти, когда обе стороны понесут потери». Слова Сомерхольда-младшего раздражали. Он говорил и при этом смотрел на Элейн. Голос и взгляд совсем не вязались друг с другом. Во взгляде было столько тепла и обожания, что это заметил даже я, обычно не умеющий считывать такие вещи. «Кстати, может, мы сядем? Стоять как-то не очень удобно». Стив даже не пытался сохранять видимость субординации и снова встрял в разговор. «Садитесь», — кивнула глава проекта. Мое выражение лица в этот момент можно было характеризовать фразой «А что, так можно было?» Стив снова сильно оперся на меня, что я едва не потерял равновесие. Кинув на него возмущенный взгляд, я столкнулся с его мутно-зелеными невинными глазами и ничего не сказал. Слишком невинный взгляд у него был. Пока мы садились, обсуждение продолжил Август. «Королевы не настолько глупые, чтобы подставляться. А если и подставляются, то я больше поверю в организованную ловушку, чем в то, что они отчаянно вышли против Эхериона». «Что по другим преторам?» — спросил Элейн. В этот раз слово взял Кэл. «Другие преторы в последнее время тоже оживились. Ледяной шторм стал чаще проявлять активность. Два рейда на Тануло кончились неудачей из-за появления свиты Драксов и Витари. Архвеск, наоборот, снизил свою активность. Ксенологи подозревают следующий эволюционный прорыв, так что на Астаин требуется подкрепление в виде пары имперских корпусов. Да и в гравитационном колодце что-то происходит последнее время, после уничтожения шестого корабля». «Про колодец можешь не рассказывать», — махнул рукой Элейн. «Сигнал системы после инцидента стал сильно сбоить. Отголоски ударяют даже по призрачным вратам. Император уже высказал свое недовольство по поводу снижения количества материнских кораблей, которые они могут пропустить». «Куда больше-то? Из-за появления Хириона на Аргусе мы и так все сроки зачистки затягиваем. Еще и активность на Алису растет», — возмутился фаворит из корпуса Белых Ворон. «Проблема на Алису скоро будет решена». «Только не говорите, что вы делаете ставку на капитана», — усмехнулся тот. «Ты смеешь обсуждать мои решения?» От ледяного тона Элейн фаворит как-то сразу стушевался. Да и мне стало не по себе. Вот вроде простой вопрос, но сказан так, хочется спрятаться. «Нет». Элейн склонила голову в бок и цыкнула. Затем повернулась к Красному Джокеру. «Что по плану переброски ресурсов в Империю?» «Держимся с двукратным запасом», — ответил тот. «При необходимости можно увеличить до 5». От этих слов на лицах многих фаворитов можно было заметить негодование. Даже Кал не преминул цокнуть. Кто-то даже не сдержал тихих возгласов. Сразу видно, на кого лежит добыча ценных ресурсов. Или законный отжим. Элейн взяла небольшую паузу. «Вороны, фениксы, леопарды и карточки снимаются со Сцайна и направляется на Устриум». «Так мы только что нашли залежи Аркадрии, Органита и даже сигнатуры стеклянного дерева!» — воскликнул фаворит Белых Воронов. «Толку от залежи, если мы не можем реализовать их потенциал. Или вы взяли моду Золотых Орлов, прибыль превыше всего?» Лэн явно передразнивала кого-то из верхушки. «Вы в первую очередь имперские корпуса, и уже потом механоиды, которые добывают для себя ресурсы на прокачку. И ваша задача – зачищать планеты. А знаете что? Скрэла, пожалуй, тоже всех сниму». «Это потеря целой системы. А вы помните, насколько сложно заходить и какие это потери?» – вмешался Кэл. «Да, помню. Поэтому все сняты и летят на Аргусу. И вычищают ее так, чтобы через год процент патогена снизился на 20%. «Да это же бред!» – уже не выдержал Стив рядом со мной. «Всех тварей не вычистить! А патоген выделяет не только твари роя. Он в самой атмосфере содержится. Проще зачистить в ноль Алисуа». «Я с ним согласен. Указанный срок слишком мал для выполнения заданных условий», – поддержал Кэл, а с ним и многие фавориты одобрительно закачали головой. «Семь имперских корпусов, что, не могут объединиться и исследовать каждый метр пространства Аргуса? У вас нет для этого соответствующей техники, ресурсов, навыков? Заодно пусть возьмут в оборот всех оставшихся восставших, особенно ребят с золотыми способностями. И не говорите мне потом, что я всех разбираю, а взамен ничего не даю». Тон Элэйн был снисходителен. У меня сложилось ощущение, что она просто издевается. «Так они ограничены платформой и тремя модуляторами!» Степень возмущения в зале только возросла. «Моих ребят не трогать!» — громогласно заявил Рекс. «Пусть они и работают на совет, но я сначала проекта зачистка к ним присматриваюсь и прокачиваю. Тем более, самых нормальных забрали фрилансеры, а остальные скорее подпишут контракт с правительством Аргуса или Орлами. На имперские корпуса они смотрят отрицательно». «А нечего было кидать на деньги. Сами теперь разбирайтесь», — отмахнулась Элэйн. «Так это коты!» «Коты уже расформированы. Последствия на вас». По недовольному ворчанию было видно, что приказ руководства им явно не понравился. «К слову о восставших», — обратился фаворит из корпуса Парва. «По нашим данным, у восставших с моделями механоидов первого и второго типа и с ядром Оруса более 2 сантиметров появление золотых способностей на 80% выше, чем у механоидов третьего типа и с ядром Оруса в 2 мм. Нам бы хотелось получить около 100 корпусов первого и второго типа для изучения проявления золотых способностей и подтверждения теории, что чем больше ядро, тем выше и сильнее проявляется способность». «Исключено. Все механоиды первого и второго типа, не задействованные в проекте зачистка, будут ликвидированы». Ответ Элэйн удивил. «Но почему? Это же отличный шанс получить бойцов-техноидов с выбранными способностями. А впоследствии усилить их гибридизацией через сердце роя. Или это связано с тем, что от размера ядра зависит количество модуляторов?» — поинтересовался Кэл. «Да, чем меньше ядро, тем больше можно поставить модуляторов. От этого и отталкивались во время работы над типами механоидов. Снижать их в угоду способностям, когда есть альтернатива сделать из техноида мистика, я не вижу смысла», — сказала Элэйн. «Но ведь способности — это одна из самых эффективных вещей в борьбе с роем. Если бы у нас только было больше ребят, умеющих предсказывать будущее», — начал было фаворит Белых Воронов. «Исключено. Вопрос закрыт». Тон, с каким это было сказано, заставил потяжелеть атмосферу в зале. Но ее сумел разрядить Кэл. «Предлагаю все же организовать рейд на Хириона, собрав всех фаворитов, кроме дежурных по планетам. Разбить их на 3 группы. Основная группа нападения. Вторая будет висеть в качестве подмоги в пределах системы и скорости прибытия — минуты. Третья раскинута по кораблям всех систем. Скорость прибытия — 5 минут. Также подготовить боевые флоты и команды поддержки с механоидов ранга А и Б на всех системах. И объявить полную боевую готовность». «Как его тушу делить будем?» — деловито спросил глава Золотых Орлов. «Или все опять пойдет в угоду империи?» «Цель — избавиться от угрозы», — сказал Кэл. «Тело будем делить по проценту урона, нанесенному претору, включая вспомогательные системы». «А урон от королев?» — спросил Стив. «Он не будет считаться», — обозначил Кэл. «Давайте предположим, если капитан возглавит королев, они будут считаться его подмогой, и процент урона будет ему засчитан?» — продолжил Стив. Вопрос действительно интересный. Так как я пока не знал многих нюансов рейда и дележки, то вопросы Эликса были для меня важны. Если королевы действительно будут действовать по указке капитана, и это будет зафиксировано всеми, то урон будет засчитан. Только в подобной ситуации будет разбираться каждый удар, чтобы некоторые... Элайн чуть повернулась и махнула в сторону главы Золотых Орлов. Не имели претензий по поводу нанесенного урона. «Стив, ты вообще на чьей стороне?» — возмутился глава Золотых Орлов. «На своей. Мне еще платить и платить имперцам повышенный налог. Так что даже если я нанесу много урона, профита будет мало. Зато, помогая капитану сейчас, я делаю вклад в будущее для себя. И вообще, просто признайся, Газ, что ты облажался, когда выставлял парням ультиматум с ответом. Надо было их обоих брать тепленькими». Толстяк поморщился. Я усмехнулся и сказал: «Когда, кстати, ты рассмотришь предложение о вступлении в мою команду?» Ты знаешь, такими темпами я действительно свалю к тебе. Надену форму креста...» «Ребят, я вам не мешаю?» Элайн уставилась на нас. Нет, что вы! Продолжайте!» Чем больше я находился на этом собрании, тем больше удивлялся тому, сколько всего Эликсу Стиву сходит с рук. Даже Элайн на него не особо злилась и скорее пропускала его подначки. Видно было, что Эликс ее не боялся, как тот же фаворит Белых Воронов. Скорее всего, между главой проекта Механоид и фаворитом Золотых Орлов была давняя дружба. «Ну, раз уж ты разрешил, то, конечно, продолжу. Как раз это касается вас двоих. Через пару месяцев оба найдете Несс и переговорите с ней. Уточните детали того, как, что и где будет проходить рейд. А затем...» Элайн резко замолчала, постояла пару секунд, затем повернулась к красному Джокеру и кивнула. Видимо, тот тоже что-то сделал, потому что разговор не продолжился. «Все же нарисовал», — тихо сказал Кэл. «А?» Судя по лицам фаворитов, что-то произошло. Через секунду и мне на почту пришло сообщение с высоким приоритетом. Отправитель был красный Джокер. Причем пришло не на гражданскую почту, а через новое приложение. Ранее его у меня не было до погружения в капсулу. Видимо, во время допроса установили новое ПО в чип. На Нарисау произошел взрыв. Тектонические заряды взорвались в мантии планеты, раскалывая поверхности, создавая смену рельефа. Также уничтожены в ноль все заводы по производству катализатора. Уничтожена вся промышленность, инфраструктура, космопорты, ремонтные цеха, промышленные гражданские базы, склады, порты, вокзалы. Перечень был внушительным. А ниже была приписка, что отступник Ксандр захватил планету. И тут я вспомнил, как он угрожал темной пятерке, что заберет планету себе. Только зачем ему было взрывать все то, чем жила планета? А темная четверка не стали прогибаться. Уничтожили все, чтобы Ксандр остался ни с чем. Как поступим?» — спросил красный Джокер. Я перечитал статью и понял, что да. Взрывы произошли явно до того, как Ксандр объявился. Да и не прошел еще и им поставленный срок, чтобы сдавать планету. «Отозвать всех механоидов, закрыть все космические пути и запретить туда полеты всех судов. Наложить на систему красный уровень опасности и запретить любые контакты», — сориентировалась Элайн. «Но там же люди живут! Мы их бросим на растерзание отступникам! Они же с голоду помрут! Продовольственные склады, заводы, фермы — все уничтожено!» — воскликнул кто-то из фаворитов. «Это не наша проблема, а проблема Ксандра. Любое наше вмешательство только все усугубит. Нарисау для нас потеряна. Считайте, что ее заселил Рой. Что касательно людей, то пусть летают через Браксис. Единственный корабль, который допускает для полетов на Нарисау, Орфей и его экипаж. Надо ли уточнять, что механоиды и весь груз, который необходимо туда перевести на Орфеи, должен получить мое личное разрешение?» Тишина была ответом. А я прикинул, что если вдруг мне нужно будет переговорить с Ксандром, то придется договариваться со Скарлетт. Если вспомнить, что я у нее в черном списке, то ситуация становится паршивой. «Раз вопросов нет, продолжим». Следующие 3 часа продолжалось обсуждение. Обсуждали рейд, снятие корпусов и их перераспределение на территории. Обсуждали, кто, как и куда будет заходить. решались споры между корпусами по поводу территорий. Кэл получил с десяток поручений проверять и контролировать, Стив вставлял свои шуточки к месту или нет. Впрочем, чем больше проходило времени, тем больше становилось таких же, как он, личностей, не сдерживающихся в своем поведении. И это меня ставило в тупик. Информации было много. Я честно пытался все понять и запомнить, но постоянные перебивания, смена темы, а порой обсуждения в 2-3 предложения совершенно не помогали понять суть вопроса и его решения. Время от времени меня упоминали, но в нейтральном ключе, либо в положительном. Однако враждебных взглядов это не меняло. Подозреваю, что если бы не сидящий рядом Кэл и Стив, кто-нибудь точно бы высказался в мою сторону язвительным комментарием. Выходил из конференц-зала я с кипящей головой. Слишком много информации за такой короткий промежуток времени. «Неужели нельзя было все это обсудить виртуально?» — спросил я у Стива. Так вышло, что со Стивом мы покинули конференц-зал вместе, а Кэл остался решать с руководством дополнительные вопросы. «Нельзя. Слишком много конфиденциальной информации, о которой болтать нельзя. Плюс некоторые вещи можно решить только в присутствии главы проекта. Особенно споры за территорию, патенты и контракты». «И как она тебе только подзатыльник не ответила? Все же я думал, что собрание будет более... серьезным». «Это потому, что все пилоты после долгого нахождения в капсулах немного поехавшие. И таких, кстати, было большинство. И поэтому главное собрание и походит на балаган. Но надо отдать должное. Глава проекта легко может осадить любого механоида. Даром, что человек». На мой вопросительный взгляд Стив махнул рукой. «Я фантомно еще чувствую себя мистиком. Мой рост там, помнишь? Вот, поэтому проблемы с координацией. А всех пилотов воспринимаю не как людей, а скорее вижу их как механоидов. Вот и представь, что в том зале в моих глазах сидели не люди, а роботы и монстры. И руководил им единственный человек». «Представил, картинка вышла интригующая». Стив позвал меня пообедать. «С этим собранием вытащили меня, накормили всякой дрянью в виде изотоников, а поесть нормально не дали, а?» Шли мы, как мне показалось, долго, потому что Стив то и дело спотыкался и, казалось, вот-вот упадет. Особенно сложно было проходить через многочисленные гермодвери. В какой-то момент даже карта и чип стали сбоить, как будто меня отрезали от сети. Мы достигли большого просторного зала, и взгляд привлекло огромное панорамное окно в открытый космос. «Стив, это мы где?» Еще ни разу за все время в проекте я не видел ни одного окна на цитадели. «Запретное место для всех, кроме фаворитов и призраков. Или ты думаешь, что так легко сюда попасть?» «Не думал». Фаворит Золотых Орлов отвел меня к одному из столов, установленных прямо рядом с окном. Стол выглядел самым обычным, а вот кресла... Такие я разве что в роликах видел. Глубокие, мягкие, кожаные со множеством функций, таких как массаж всего тела, подогрев, расслабление. «Ты здесь, потому что теперь фаворит, а у нас есть множество привилегий. Как, например, поесть с видом на призрачные врата». И вот теперь я их увидел. Огромный мерцающий круг, зависший в космосе. Он состоял из 4 секторов. Первый по часовой стрелке сектор был самым толстым. Следом за ним самый тонкий, затем 2 одинаковой толщины. Громадная конструкция, рядом с которой висела пара линкоров и материнский корабль. Они казались крошечными. Присмотревшись, я заметил рядом верфь. «Я представлял что-то менее масштабное», — сказал я, глядя на них. Даже гигантский материнский корабль «Фобос», который только строился, был в несколько раз меньше этой конструкции. Да и потом врата сильно отличались по архитектуре. Вроде бы круг и круг, но было в нем что-то чужое. Сейчас внутри этого монументального серо-коричневого круга зияла пустота космоса. «Ты не выглядишь сильно удивленным», — заметил Стив, заказывая еду на сенсорном столе. «А должен?» «Слушай, ты попал в суперсекретное место. Прояви хоть каплю удивления». «Ладно, ладно». Заказанный мной мясной бульон с лапшой, овощами и мясом был доставлен роботом-официантом буквально через минуту после заказа, пока я выбирал напиток. Выбор пал между чаем, молочным коктейлем и кофе. Победил фруктовый чай, который Стив выбрал за меня. На несколько минут мы оба выпали из реальности. Я был голодный, так как с утра ничего толком не ел, а Стив вылез из капсулы. Официант подходил к нам раз семь, приносил еду, уносил посуду. Обед сотворил чудеса. Я лениво попивал чай и смотрел на призрачные врата. Они действительно оказались призрачными, то пропадая, то появляясь. Создавалось ощущение, что это просто мираж или голограмма, созданная специально для красивого вида. «Что думаешь о судьбе Нарисау?» Вопрос застал меня врасплох. Взяв небольшую паузу, ответила. «Не знаю. Ущерб инфраструктуре колоссальный. Да и потом механоиды прекращают торговлю с планетой. Остается только Браксис, у которого своих проблем выше крыши. Что будут делать отступники с людьми, вопрос тоже открытый». «То есть мысли у тебя нет?» После небольшой паузы я развил свою мысль. «Завод по производству катализатора роста разрушен. Если я правильно понимаю, уничтожены все припасы и ресурсы для его восстановления. А это было единственное, из-за чего империя цеплялась за планету. Так что теперь Нарисау имеет вместо морского корпуса несколько отступников и кучу проблем. Будет ли восстановлен завод или нет, на то, чтобы все наладить, потребуется время, за которое может произойти что угодно». «Общие слова», — хмыкнул Стив, а затем сделал несколько больших глотков чая, опустошив кружку. «И тем не менее в них есть смысл. Лидер отступников получил руины, но как быстро он их восстановит? Золотые Орлы уже нацелены на сотрудничество с ним. Скажу больше, я собираюсь лично переговорить с ним». «Ты? Зачем? Тебе преследований от призраков мало?» «Политика вещь тонкая, как и торговля. Оксандр является лучшим оружейником Д-0 пространства. Иерофант, Дорман, Алрос — они все крутые. Но Оксандр способен сделать то, что ему в голову не придет. Он гений, какие появляются редко. Очень жаль, что руководство так не любит его». «Что-то мне подсказывает, этот разговор ты завел не просто так». «Да. Помоги мне договориться со Скарлетт о полете на Дрисау». Я чуть чаем не подавился, затем рассмеялся. «Эликс, ты, видимо, не в курсе, но я у Скарлетт в черном списке». «Серьезно?» Удивление Стива было настолько искренним, что я улыбнулся. «Но ты же помог перевести королеву». Я кратко рассказал о наших взаимоотношениях со Скарлетт. Уверен, она к тебе приползет на колени просить прощения». «Смысл? Они и так стали самым влиятельным экипажем в Т-0 пространстве. Кстати, почему именно им Элэйн позволила посещать Нарисау? Не боится, что Скарлетт переметнется на другую сторону?» «А, ты ж новичок и не знаешь. В Цитадели есть отдельный корпус. Свободные люди, заключившие контракт с Империей. Сами по себе они инвалиды, которые по той или иной причине оказались в капсуле навсегда. Медицина в Империи, особенно в столице, на самом высоком уровне, но половину тела мы вернуть не в состоянии. Это возможно только в Т-0 пространстве. Тот же ингибитор роста здесь, в Империи, работает значительно слабее. Скарлетт пострадала, сражаясь во время войны с Мета-Альянсом. Ее истребитель разорвало, а сама она лишилась почти 70% тела. Только своевременная помощь и передовые разработки помогли ей выжить. Поэтому она уже с десяток лет лежит в капсуле и не вылезает. В поставках ингибитора она кровно заинтересована. Я слышал, что следующая партия предназначалась для нее». «Как все печально». «Да, таких, как Скарлетт, насчитывается больше 20 000 механоидов. Готовых ради Империи шансы стать целым человеком на все. А некоторые живут просто жизнью механоидов. Занимаются наукой, искусством, земледелием, охотой. Отрабатывают определенную активность и дальше своими делами». «И что? Империя позволяет им просто так жить?» «Да, они оплачивают свое содержание здесь сами и имеют больше свобод и прав, чем ты или я». У меня еще были вопросы, но задать я их не успел. Как всегда, нам помешали. Пришел Гас и забрал Стива. Договорившись как-нибудь еще раз пообедать, я остался один. Посидев и посмотрев еще полчаса на призрачные врата, подумав о судьбе людей, которых так или иначе заносит в проект механоид, я отправился в свой корпус.